Глава 21. В районе башни. Некоторое время спустя. «Да где этот Зябликов, когда он так нужен?» — выкрикнула Изумрудная и резко ушла за кактус, пропуская мимо себя бронированного быка. По нему били иглы кактуса, выстреливая собою, но они лишь разбивались о прочный панцирь чудовища. Но девушка успела метнуть ему под ноги духовную давку и, поймав за ногу, дернуть на себя. Бык упал и покатился прямо к кактусу, и не успел он подняться, как старик Никки в сером доспехе из уплотненной энергии с двуручным мечом начал его атаковать. Кактус тянул энергию из быка, а старик рубил и колол. Но убить не мог, бык слишком силен. Он начал подниматься, а раны зарастали за мгновение. Как вдруг духовные руки обвили монстра и прижали к кактусу. «Спасибо!» — крикнул Никки старику Марио. И в этот момент в соседний кактус врезался крупный мужчина. Издав болезненный стон, он упал на землю, а старики побледнели. К ним шел демон. Каждый из стариков может легко уничтожить большую группу солдат с бронетехникой. Но это существо. Сколько его ни атакуй, оно не умирает. «Проклятие!» Оба старика с ужасом смотрели на приближение своей смерти. Монстр был могуч, и он оскалил пасть с двумя рядами зубов, как бы насмехаясь над могучими духовными практиками. Но это там они, силачи и владыки. А здесь они лишь очередные жалкие слабые людишки. «Здесь! Я здесь!» — прокричала Изумрудная, отвлекая демона. И тот, ухмыльнувшись, поднял руку и, создав в ней полуметровую сферу смерти, метнул. Мощь этой сферы была такова, что даже кактусы начали гнить. Но вдруг духовная рука обвила Изумрудную за талию и отбросила в сторону. А затем появился седой старик и использовал духовный крик, разрушая ослабевшую от кактусов сферу смерти. «Давай!» — прокричал он. И башня ярко засияла. А затем во все стороны ударила волна энергии, поражая бесчисленных монстров, прорвавшихся в кактусовый лес. Демон же прикрылся крыльями и вспыхнул тьмой, без проблем пережив волну энергии. А когда он раскрыл крылья, лишь рассмеялся, ведь на него нападали 6 человек. Но вдруг он застыл. Все застыли. Даже бесчисленные монстры, заполнившие лес кактусов, вместо тех, кто только что умер, все застыли. Взмахнув крыльями, демон вылетел из кактусового леса и раскрыл пасть. От шока. Ведь то, что он видел, не поддается никакому описанию. Вот только... Бабах! Грудь демона разорвала на части, и он начал падать. Однако не прошло и пары секунд, как демон вновь поднялся в воздух, и он был в ярости. Взмахнув крыльями, он бросил жалких слабых людишек и понесся на нового врага, такого, от которого сводит челюсть, и все естество вопит о надобности быстро уничтожить мерзкое создание. Бах! Бабах! Сперва один взрыв оторвал ему ноги, а второй разорвал грудную клетку и оторвал голову. Но демона таким не убить, он тут же начал восстанавливаться. Но стоило ему отрастить голову, как он увидел перед собой огромного мужчину, а вокруг все было ярко и тепло. «Ну, привет, пес. Последнее, что демон увидел, — это жуткая улыбка и два пальца, пронзающие его глаза. Затем острая боль и потеря сознания. Люди внизу лишь рты пораскрывали, глядя, как к ним приближается краба-дирижабль-кактус. Он клацал клешнями, кактусы стреляли иглами, а многочисленные пушки и турели стреляли, не переставая, выкашивая полчища тварей. «Там же, Сергей». «Что скажешь?» — поинтересовался я у Николь, стоя перед демоном. Я связал его руки и крылья с помощью его же хвоста, правда, предварительно все это сломав. Монстр пытается восстановиться, но у него это не выходит. Чтобы восстановиться, нужно, грубо говоря, распутаться, ну или разрушить конечности. А причинять вред телу регенерация не может. При этом в глазнице вонзены мощные рога ранее убитого монстра. «Да, можно попробовать», — но я потрачу на это немало маны». Николь стояла рядом с демоном, а корни дирижабля постепенно оплетали тварь. И насчет дирижабля. Тут все сложно. Мы черт знает, сколько тут носились, разбрасывая семена кактусов на своем пути. И если посмотреть назад, можно было увидеть бесконечную сияющую змею, что извивается где-то в демонических землях. Она в ширину метров 100, а длиной в сотни километров. Стоит ли говорить, что тут все с ума сошли? Так вот, здесь все сошли с ума. Собственно, поэтому мы и велели, как ненормальные, дабы нас не настигла армия монстров. В основном чудовища быстро отставали и набрасывались на кактусы. Но кактусов было слишком много, и нам удавалось оторваться. Но полчища за полчищами чудовищ и демонов атаковали нас. Многих мы убивали, кто-то отставал или убегал. А сейчас наш дирижабль, точнее, вся его верхняя палуба и немного снизу, на днище, был покрыт кактусами, которые ярко сияли, излучая очищенную духовную энергию. Все остальное занимал крабовый панцирь, правда, уже немного потрёпанный. По нам демоны чем только не били. Да и были какие-то уж совсем лютые чудовища. Но не буду об этом. У нас тут эксперимент. Прошлые провалились. Демоны быстро умирали. «Начинай», — попросил я Николь, и нас слегка тряхнуло. Но это монстры внизу буянят. Наш дирижабль носится над кактусовым лесом, пронзая чудовища лапами. Им это не нравится. Николь же подошла к демону, и я приподнял его голову с рогами в глазницах. Она выдернула один из рогов, который уже на четверть оплавился из-за силы демона, а затем засунула в глазницу палец, и началось. Демон начал дергаться и вопить, однако бесполезно. Ха, и правда работает. Из ушей и носа монстра полезли корешки кактуса, а затем из открывающегося рта полез и сам кактус. Он излучал столько энергии, что аж мурашки по коже пробежались. «Получилось! Да, работает!» Николь бросилась меня обнимать и засосала. Ее руки обвили мою шею, а ноги — талию. От девушки исходили волны счастья, которые я ощущал через сферу души. А все почему? Да потому что мы изобрели батарейку. Вон культиваторы до сих пор живут себе, поживают в древе душ. Оно их кормит и вытягивает энергию. А теперь у нас и демона-батарейка появилась. Когда удалось отцепить от себя Николь, я подхватил демона и утащил вглубь нашего дирижабля. В безопасности монстра я уже успел убедиться. А энергии он высвобождает столько, сколько способна дать лишь одновременная медитация 300 человек. Теперь Светлана будет на самообеспечении. Но это лишь начало. Нужно больше демонов. И еще. «Ну, что там?» — прибежал я на мостик. «Работает!» — доложил мне один из операторов. «Уровень заряда начал ползти вверх, но медленно!» «Плевать, что медленно. Главное, что работает. И уж батареек я нам найду!» Воодушевленный, я побежал на верхнюю палубу. Нужно сделать важное дело. И да, я тут сделал вот какую штуку. Мы сделали мини-сад с магическими растениями. На это ушло огромное количество ресурсов дирижабля и большая часть остатков золотой воды Иля. Но даже это не помогло нам обеспечить себя маной. А вот с подпиткой духовной энергии растения вырабатывали куда больше маны. А сейчас подпитка существенно выросла, спасибо демону, и стала выделяться больше маны. Я еще не закончил с садом, так как нужны ресурсы. И сейчас мы их будем восполнять. Забежав на палубу, спрыгнул с нее и упал на спину здорового такого таракана-монстра. Его потрепали кактусы, но он уже пятерку их повалил и разгрыз. «Эй!» — перепугался тот, когда я поднял его. Но уже поздно. Я метнул его в дирижабль, а тот схватил монстра клешнёй, перекусил пополам и передал корням. Корни тут же впились в монстра, сжирая его, несмотря на попытку восстановиться. А я продолжил бросать упитанных здоровяков. Но кого-то Светлана сама хватала. «Сергей!» — выкрикнула радостная Вася, спустившаяся с воздуха. Она собралась была обнять меня, но я вручил ей облезлого тигра. «По потом. Кормим его». Я указал на своего красавца, точнее, красавицу, которая носилась над лесом кактусов. Вася, конечно, недоумевала, но вскоре пришла в себя и начала помогать. «А то знаю я эти кактусы. Сожрут всех монстров». «Зябликов!» — появилась изумрудная, выскочив из-за большого кактуса. «Помогай! Кормим мой дирижабль!» «Это дирижабль? Да, у него клешни. Крабовый панцирь и крабовые ноги. Еще и кактусы растут на спине». «Но-но-но! Это лучший дирижабль в мире! А еще он — моя дочь!» Кажется, зря я сказал последнее, потому что ноги девушки подкосились, и она упала на колени. По лицу уже видно, что произошло повреждение мозга из-за мощного когнитивного диссонанса. Ладно. Схватив ее, метнул на дирижабль, и Света поймала изумрудную лианой да закинула на палубу. А то помрет еще балбесина. «Сергей!» Только я побежал дальше, как наткнулся на Ники Андерсона. Но и он начал помогать мне кормить дирижабль. А за ним и остальные. Завизжал 500-килограммовый вепрь с двумя головами. Но визжала лишь одна, вторая какая-то уродливая и пассивная. Монстр вилял лапами, бил меня демонической энергией, ну и полетел к Светлане. Она его клешнями цап-царап и съела. В чем прелесть здешних монстров? Правильно, в неадекватно бешеной регенерации. Поэтому из одного кабанчика можно получить до 5 тонн свежего мяса. Так что охота продолжается. А я всех запряг, даже тех, кто ранен. Пусть помогают, а то чего они отлеживаются? Духовные руки есть? Есть. Вот пусть ими и работают. Здесь кактусовый лес изобилует чудовищами. Главное не перепутать с монстрами-стражами. Они уже очистились от демонической дряни, и некоторые даже эволюционировали. Но не буду об этом. Они тут что-то бегают, кого-то жрут и не мешаются. Однако вот беда. Демонов нигде нет. Странно. Там такая армада монстров была до того, как разбежались. Думал, ее вели как минимум 3 демонов. Но либо остальные сбежали, либо их не было. И мне показалось. Ладно, уже не важно. Когда монстров не осталось, я пришел к башне, около которой уже все собрались. Изумрудная, Вася, тот седой старик и прочие. «Весело тут у вас», — подошел я к ним. «Вы, наверное, удивлены». «Конечно. Как?» — Вася указала на дирижабль. «Нужно чудовищное количество сил, чтобы перенести такое». «А я и не переносил. Прилетел». На меня посмотрели, как на безумца, а затем их челюсти начали плавно опускаться к земле. «Ты нашел?» — выкрикнул Ники. «Антарктида. И не советую сюда идти. Это жесть». «Антарктида», — пробормотал худой мужчина из-за армии Васи. «И заточил я всю боль и страдания, оградив их от мира». Что-то он там бубнил. «Завет Матвея?» — удивилась изумрудная. «Да, стих 9», — кивнул тот. А я с недоумением посмотрел на девушку. «Это писание одного древнего духовного практика. Он считается полусумасшедшим, ибо писал много такого, что уже опровергалось десятки раз. Но что-то из его писаний опровергнуть не удалось», — ответила худенькая, невысокая, с шикарными изумрудными волосами и милым личиком девушка. «Я бы почитал. Но потом. Сперва дела, и я забираю башню». От моего заявления люди едва не попадали. «Но не навсегда. Потом верну. А мне она нужна, чтобы народ отсюда вытащить». Я кивнул на дирижабль, который ярко сиял и корнями закапывался в землю. «Зачем она тебе? Она же только собирает энергию, а не производит», — спросила изумрудная. И в этот момент от дирижабля начали отваливаться крабовые доспехи. А на их месте появились небольшие круглые кактусы. «Понятно. Кактусы производят энергию, и башня ее вытягивает и вливает в дирижабль, так?» «А-а-а», — закивал я. Собственно, ради башни я и бежал сюда. А найти ее было проще простого. Тут везде полумрак, и луч света, бьющий в небеса, был виден с огромного расстояния. И, кстати, дыра в небе увеличилась, причем существенно. «А нас возьмешь?» — на этот раз вопрос задал белобрысый старик. «Возьму. Почему нет? Мне нужна будет поддержка опытных людей. Все же, думаю, вам очень интересно узнать, что находится в центре демонических земель». Я постарался как можно безобиднее улыбнуться, но получилось плохо. «И это тоже. Но если проследить за маршрутом твоего дирижабля, то есть непризрачный шанс полностью засеять все эти земли кактусами», — ответил старик и указал на наш гигантский кактус. «Как видишь, старый способ тоже неплохо работает, но скорость оставляет желать лучшего». «Ну и отлично. Тогда сперва небольшая просьба. Нам нужно пополнить запасы». Народ, конечно, удивился, а потом еще больше удивился, таская мне удобрения, кое-какие детали для дирижабля и всякое разное. Так что мы здесь провели около 3 дней по внешнему времени. Все это время мы думали, как присобачить башню к дирижаблю, да так, чтобы она не тряслась. А еще я сбегал в поход и принес 2 слабых демонов. Точнее, это для меня они слабые. В общем, теперь это батарейки, скрытые в корпусе дирижабля. А пока мы чинили и модернизировали систему дирижабля, многие детали, которых были собраны Ворониным прямо на месте, накопилось достаточное количество маны. Магический сад, обильно накормленный монстрами и духовной энергией, расцвел во всей своей красе и теперь замедлил рост. Но и маны теперь больше уделяет. Так что планируем сажать 2-й сад. Вася пока не в состоянии перенести отсюда кого-либо. Но это пока. Сейчас она уже прибыла к Эльманелю, и у меня есть парочка идей. Сперва она перенесет Николь к дереву, а потом Николь там вырастет 2 нужных растений. Но я отвлекся. «Давай, давай! Аккуратнее! Помогайте!» — командовал я, а 1,5 десятка сверхлюдей и корни Светланы затаскивали башню на верхнюю палубу моего дирижабля. Там уже приготовили место в самом центре. А люди сотнями духовных рук поднимали каменную конструкцию. В этом им помогали корни, обвившие башню. И, установив ее в центре верхней палубы, зафиксировали. Забравшись наверх с помощью корней света, которые подкинули меня, поспешил в башню. Она слегка сияла рунами, восстанавливая повреждения, полученные при переносе. А затем Светлана подняла дирижабль, и он отошел от леса в демонические земли. Кактусы тут же засияли ярче, и наш корпус словно стал лампочкой. Но мы забрались в башню, в помещение для медитации. «Я первый», — сказал я Васе с народом, и начал медитацию. И, судя по восторженным возгласам, у меня получилось. Открыв глаза, довольно улыбнулся. Помещение наполнилось золотой энергией. А миг спустя ко мне на коленки запрыгнула Света. Ну и потянулись лианы с лестницы. Они начали аккуратно покрывать стены и затем зацвели. Я продолжил медитацию, а Света довольно пискнула. Отлично работает. Пригласив остальных к медитации, расслабился и закрыл глаза. Здесь было тепло, хорошо, и время полетело с огромной скоростью. Если бы не голод, так бы и сидел, но рев моего живота пробудил всех медитирующих. «Восхитительно! Столько энергии!» — смакуя послевкусие от медитации, сладко простонала Изумрудная. «Да, концентрация энергии поражает!» — согласился с ней Белобрысый и уставился на меня. «Что-то не так?» «Да, мы не трясемся. Обхватив Свету, направился на крышу башни. «Не понял». Я зазирался, а вокруг нас какая-то непонятная буря. «Стоп, мы в воздухе?» «Я решила, что сверху больше энергии», — улыбнулась малявка в моих руках. «И тут ее гораздо больше». «Семена! Разбрасывайте семена!» — выкрикнул припчавшийся Ники. «Ой, точно!» В этот момент кактусы, которые росли словно иголки на теле ежика, зацвели. Затем, словно парашютики, во все стороны разлетелись семена, которые подхвачены бурей. А мы, оказывается, совсем недалеко отлетели от дыры в небе. Но стоило отлететь подальше, как количество энергии просто стало зашкаливать. Все же мы в небе, прямо в тучах из демонической энергии. Вскоре мы спустились на палубы и вновь обомлели. Здесь все в энергии и питомцах. Я с трудом пробрался на мостик, но и там не протолкнуться. Бу! Панда вытянул лапу, и я пожал ее, как и кролику. Эти двое сидели в углу и играли в карты. А Оля спала на овечке Киси, лежавшей рядом. Арктический бык тоже лежал, но наблюдал за игроками. Чуть в стороне варги Лизы пытались соблазнить золотую, но та была наигранно холодна, хотя сама проявляла интерес, ну и на меня поглядывала. А вот питомцев Аня не нашел, как и саму Аню. «Проснулся», — заулыбалась Лиза, сидевшая на моем кресле. «Ага, докладывайте», — приказал я, сев на кресло, а Лизу и Свету усадив к себе на колени. «Восполнение маны выше расхода на 23%. Правда, из-за потерь, связанных с обилием этой непонятной энергии, расход почти втрое превышает норму», — доложил один из операторов. «Ясно. Что говорит Воронин?» «Ищет решение». «Хорошо. Опуститесь пониже. Нужно, чтобы был обзор того, что под нами». «Не нужно опускаться», — раздался голос Воронина, и к нам подошел старый герцог. «Лучше опустить сами камеры». «Понравилась идея?» — обратился я к нему. «Да, пытаюсь собрать источник питания на духовной энергии». «Нет, не так. На смеси энергии». «Как культиваторы?» «Да, точно, как энергия ЦИ», — закивал старик. «Я уже научился ее смешивать. Пойдемте, помогу». Поднявшись с места, усадил на кресло Светлану, а Лиза сама убежала. Говорит, Аня поможет. Так что вскоре я оказался в большой мастерской Воронина, где мы подкрепились и хорошо поработали. А после ужина мы опустили что-то вроде якоря, но с камерами и проводами. С высоты было отлично видно все пространство внизу, как и тысячи островков со светящимися кактусами. Но это не наша работа, а стариков. Ростки, которые мы начали раскидывать, оставались позади нас. А впереди лишь то, что отправили в небо Ники и Марио. Я даже стариков позвал на мостик показать результат их труда. Демонические земли малыми островками леса сияли на десятки километров вперед. Во многих островках поселились чудовища, которые очистились от демонической энергии. Они защищают кактусы и помогают тем разрастись. Ну а после нас... Мы каждую секунду выпускаем тысячи семян кактусов. Они накрывают огромное пространство. А так как в облаках уже зарядились силой, то при приземлении тут же вырастают в кактус минимум метр высотой. Беда. Нас пытались атаковать демонические сгустки, но все уничтожались кактусами. Твари попросту расстреливали с расстояния. А потом к нам прилетел демон, взбешенный и злой. Он был весьма сильный. Аж 20 минут продержался, прежде чем стал батарейкой. Так мы и летели. Старики же выполняли наши маленькие просьбы, доставляя из внешнего мира всякие штуки для модернизации дирижабля. Правда, через пару дней нам все же пришлось приземлиться, дабы уничтожить армию монстров. Не скажу, что это имеет стратегический смысл, ведь нам просто нужна была еда, да и лишний демон в коллекцию не помешает. По огромной просьбе белобрысого старика мы сделали небольшой круг, дабы посмотреть, есть ли толк от наших семян. И что я могу сказать? Да тут и говорить нечего. Мы опустились, покинув тучи, и весь народ собрался на палубе. Все же зрелище было великолепным. Когда летишь на дирижабле над ночным мегаполисом, внизу все в миллионах огней. Здесь так же. Огромные пространства были заселены светящимися кактусами. Это походило на кольцо толщиной в километр, но разной плотностью. Где-то сражались чудовища. Те, кто смог очиститься, бились с теми, кто не смог или не в состоянии самостоятельно сделать это. «Демоническим землям конец», — пробормотала Изумрудная, а Ники с Марио гордо задрали носы. Это была их мечта. Войти в историю. и они войдут в нее. Это уже и дураку понятно. Ну а то, что конец или нет, тут я не уверен. Но почему бы и нет? Крысы же откуда-то берут свою энергию. Вот и лишим их источника этой энергии. Думал я, пока не увидел его. «Дракон! Это демонический дракон!» — раздался крик. И Ники рефлекторно исчез, но миг спустя вернулся. «Всем к бою! Зададим этой твари взбучку!» — приказал я, подбежав к другому борту судна. А там и правда летела хренотень размером с половину нашего дирижабля. «Пушки!» По моему приказу, по монстру ударили корабельные орудия. Вот только... даже снаряды напитались духовной энергией, потому что они сияли, как лампочки. Золотой снаряд попал по монстру и окутал того светом, выжигая тьму, а за ним прилетело еще несколько снарядов. И это не демон. И правда, не демон. Это лишь заразившийся демонической энергией дракон. «Драконы — это отличный источник маны. Я не знаю, что эта зверюга здесь забыла и, главное, как сюда попала, но теперь-то ты от меня не уйдешь. «Полный ход. Идем на Тарян. Вася, тащи своих в башню. Медитируйте. Сейчас будем проводить сеанс принудительной очистки. И где там Лианы? А, вот они. Давай, Светик, поймаем эту черную летающую рептилию». «Но он улетает», — пискнула девчушка, указывая на дракона, по которому лупят изо всех орудий. «Не улетит». Позади нас мчала с нами, и... Неплохо она подросла. «Вперед, моя боевая дракоша! Поймаем нам мужа для будущих дракошек». «А если это самка?» Чуть не оступилась нами и уставилась на меня. «Будет женой для дракошек-мальчиков». «Точно! Она прорычала, а я запрыгнул на спину матриарха драконов. Мы слетели с дирижабля и, светясь как лампочка, помчались к улетающему монстру. И неплохо так нами подросла. Духовное развитие явно пошло ей на пользу. Теперь осталось догнать дракона. Так, стоп. А куда это он улетает? Это что, крепость?